Иллюзии земные создают иллюзии астрального плана. Освобождение от них должно происходить на Земле. Медиумы, погружаясь в них, к иллюзиям земным добавляют астральные, удваивая их иллюзорность. Понимание снов земного существования и освобождение от власти очевидности приводят к свободе духа. Еще апостол сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина заключается в познавании действительности. Столько барьеров надо преодолеть, чтобы научиться видеть. Ясновидящий и медиум различаются, как свет и тьма. Фильм земной жизни обычного человека подобен фильму кино, который раньше назывался иллюзионом. Люди живут в воображаемых ими мирках, далеких от действительности. Учение зовет к пониманию жизни и мира окружающего человека. Оно утверждает реальность всех трех миров, а люди признают только один, и, подобно журавлю, стоят на одной ноге. Это одно из заблуждений. Темные, особенно больших степеней, живут в двух мирах и знают незримый, но живут во тьме, отвергая мир третий. Познание трех миров приводит к постижению истины, то есть действительности огненной.